не остаться за границей без чтения, некоторые совали инспектору в карман даже сотенные купюры. Впрочем, выше этого зала ни их скандалы, ни их мелкие взятки не поднимались. Наверх, на третий этаж, в кабинет начальника таможни, поднимались только те, кто хотел заранее договориться о беспрепятственном, а точнее без всякого досмотра, прохождении своего багажа. Обычно такие посетители негромко стучали в дверь кабинета толстым золотым перстнем на правой руке, потом приоткрывали дверь, просовывали голову и спрашивали с кавказским или среднеазиатским акцентом: «Разрешите?» А зайдя, плотно, со значением, закрывали за собой дверь, садились на стул напротив начальника таможни и говорили: «Дорогой, у тебя дети есть? А в чем дело?» — спрашивал начальник таможни. «Нет, ты мне как другу скажи, дети есть, жена?» «Ну, есть, конечно». «Очень хорошо. У меня для твоих детей есть небольшой сувенир. Вот этот маленький колечко с 2 карат бриллиантом. Очень хочу, чтобы твой дочка носил, когда большой вырастет. Подожди, подожди, не красней, дорогой. Это не взятка. Это же не тебе, а твоей дочке. А меня все равно не нужно. Но я могу увезти. Запрещено. Ну что делать? Выбрасывать? Хочешь, в окошко выброшу, да? При тебе сейчас выброшу, клянусь матери могилой. Лучше возьми для дочки, не обижай ребенок». После такой разведки боем остальная операция по проталкиванию багажа без досмотра была уже делом техники. Как только начальник таможни опускал то колечко или кулон в свой карман, посетитель спрашивал: «Слушай, друг, а вообще у твоей жены когда день рождения?» «Ну, еще не скоро. Очень жалко. Слушай, может быть, я и могу заранее цветы подарить. Ты не будешь ревновать, правда? Я же уезжаю. Какой твой домашний адрес?» Интересно, что ни один из этих посетителей никогда не делал подарков самому начальнику таможни. Даже мундштука ему не дарили, а только его жене и детям. Им и только им тот же вечер доставлялись на дом ящики с коньяком «Арарат», виски «Белая лошадь», коробки с сигаретами «Мальборо», гигантские торты «Киевские», корзины с отборными фруктами, а в прихожей посетитель как бы невзначай опускал хозяину в карман толстый конверт с пачкой 100-рублевых купюр. После пары месяцев такой усиленной сионистской обработки очередной начальник московской грузовой таможни в отчаянии от потери своей кристальной честности глушил остатки своей партийной совести в ресторанах «Арагви» и «Узбекистан» жирными шашлыками, литрами водки и профессионально нежными заботами юных красоток, состоящих на комсомольском учете в секторе А 3-го управления КГБ СССР. Рано или поздно для одной из таких комсомолок начальник таможни снимал однокомнатную квартиру где-нибудь в районе Войковской или Речного вокзала, и там, в порыве пьяного самобичевания, плача и разрывая на себе рубашку, каялся в том, что продался жидам. Дальнейшее было рутиной, малоинтересной для массового читателя. Но увольняли грешника, но переводили на другую работу с выговором по партийной линии, но никогда не судили. Зачем привлекать общественное внимание к человеку, случайно попавшему в сети сионизма? За матово-стеклянной дверью кабинета начальника грузовой появлялся новый самоуверенный офицер с незапятнанной анкетой, большим партийным стажем и дюжиной благодарностей за преданность родине и оперативность в работе. К сожалению, И у него через месяц появлялась какая-то странная краснота в глазах, и начинали дрожать руки. А еще через месяц второе управление получало либо анонимный донос от одного из инспекторов таможни о грехах своего начальника, либо оперативное сообщение одной из комсомолок. И в конце концов, эта постоянная чехарда в руководстве московской грузовой таможни привлекла внимание самого Цвигуна, заместителя Юрия Владимировича Андропова. Как человек решительный и резкий, 4 годами позже прославившийся самоубийством, Цвигун матерно выругал начальника второго управления и сказал, что он сам подберет человека на эту опасную должность.